Валерия Иванова. Доверься мне. Глава первая. Эсмира. Я вышла из здания, подошла к машине и подумала о том, что мне нужно заехать в офис к мэру, и я свободна. Чувствовала, что усталость такая сильная, что я могу уснуть и проспать двое суток. Подошла к парковке и увидела, что мою машину заблокировал чей-то внедорожник. Нахмурившись, подошла ближе, водителя не было на месте. «Это шутка какая-то!» Пробормотала я. «Эй!» Ладонями ударила по окну. Огляделась по сторонам, никого не увидела. День и так выдался паршивым, а тут еще этот придурок, который не умеет парковаться. Внутри начала нарастать ярость. Как же меня бесят люди, которые считают себя привилегированней других. Сжала кулаки. Последняя нервная клетка покинула чат и... Я начала пинать машину по колесам. Она тут же стала отвратительно орать сигнализацией. Мне хотелось зажать уши, но я продолжила пинать это корыто. Я била железяку до тех пор, пока не запыхалась. «Закончила!» – услышала ледяной голос позади себя. Я замерла и несколько раз моргнула. Я узнала этот голос. Словно в замедленной съемке я обернулась и увидела перед собой Игоря Меркулова. Мужчину, которого меньше всего хотела увидеть. У меня перехватывает дыхание, когда он шагает ближе ко мне. В легкие тут же забивается его уникальный запах, от которого меня начинает мурашить. «Это твоя машина?» – спрашиваю я. Игорь очень высокий. Мне приходится голову задирать, чтобы смотреть на него. Смотрим друг другу в глаза. Он вообще не изменился за последние пару лет. Мне кажется, стал лишь мужественнее и красивее. Раздался в плечах и в глазах столько превосходства. «Здравствуй, Эсми!» – улыбается он. «Привет, Игорь. Машину убери». «Мешаю?» – наклоняет голову на бок. «Как обычно. Закатываю глаза. Я опаздываю». «Не делай вид, что не рады меня видеть, малыш». Только он так меня называет, и каждый раз, когда я слышу этот его малыш, сердце как-то странно начинает вибрировать в груди. Вообще, только на него я так реагирую всегда, и мне это не нравится абсолютно. Из всех мужчин, почему именно он? Меркулов рассматривает меня. Нагло, дерзко лапает взглядом. Мне хочется прикрыться, но вместо этого я распрямляю плечи. На мне белая блузка и узкая юбка-карандаш, на ногах туфли на шпильках. Пусть смотрит. Красиво выглядишь, малыш. Спасибо. Почему-то смущаюсь. Мне часто говорят комплименты разные мужчины, я всегда воспринимаю их фоном. Мне вообще все равно, что они думают насчет моей внешности. Но мнение Игоря для меня всегда было и остается важным. Мне и правда пора ехать. Делаю несколько шагов к машине и замираю. У меня спустило колесо. «Нет-нет-нет, только не это!» – говорю я. Достаю телефон, пытаюсь вызвать такси. Как назло, никто не принимает мой заказ. Что же делать? Слышу, как Меркулов заводит двигатель и, недолго думая, иду к его машине и сажусь на пассажирское сиденье. Вожусь с ремнем безопасности. Меня все трясет от своей дерзости, но мне действительно нужно попасть на эту встречу. Поднимаю взгляд на Меркулова и встречаюсь с его голубыми глазами. «У меня колесо пробило». А я опаздываю. Ввожу адрес в навигатор. Можем ехать. Мужчина хмыкает и начинает движение. Вы, Имановы, самые наглые люди в мире. Кто бы говорил. Улыбаюсь, а потом вижу, что в подстаканнике стоит бутылка с водой. Можно? Спрашиваю. Он кивает. Откручиваю крышку и жадно пью воду. Где охрана? Спрашивает через время Игорь. Я сама езжу в офис. Мне не нужна там охрана. И братья пошли на это? Я уже большая девочка, сама могу решать. Я заметил. Тихо говорит мужчина. Мне кажется, или температура в салоне стала выше. Мое тело начинает странно гореть. Ёрзаю на сиденье, пытаюсь удобнее устроиться. Безопасность не шутка из мира. Произносит, пока стоим на светофоре. А я едва не пропустила его слова, так как зависла на его руках. Просто нагло рассматривала. Кто бы мог подумать, что жгуты вен на предплечьях так красиво. Ты всегда должна ходить с охраной. Случиться может что угодно. Я от братьев уже наслушалась, Игорь. Хватит. Я взрослый человек и сама все понимаю. Все понимаешь? Поворачивается ко мне лицом и продвигается так быстро, что я не успеваю никак отреагировать. Берет пятерню из-за скулы и поворачивает к себе. Между нашими лицами считанные сантиметры расстояния. Дыхание перехватывает, я словно олень, который попал в свет фар. «А если я тебе сейчас скажу, что накачал тебя дурью?» Показывает на бутылку с водой, из которой я пила. «Отвезу в какое-то безлюдное место, оттрахаю во все дыры, как последнюю шлюху, и выброшу словно мусор. Как тебе такое, взрослая?» Гладит меня по лицу нежно. Его касания идут вразрез с его отвратительными словами. Я замираю от страха, просто не могу пошевелиться. Он сковал по рукам и ногам. Я знаю, что между ним и братьями был разлад, но они вроде все решили. Я не лезла в их дела. Меркулов никогда меня не обижал. Я всегда чувствовала себя рядом с ним в безопасности. Слезы наворачиваются на глаза. Игорь убирает соленые дорожки с моих щек. «Теперь понимаешь?» Целует меня в кончик носа и, как ни в чем не бывало, возвращает внимание к дороге и давит на газ. Я в оцепенении тяжело дышу, голова идет кругом. Чувствую, как меня накрывает чернота, та самая, от которой я бежала. Воспоминания, которые я блокировала, пытаются вырваться наружу. «Нет, нет, нет! Только не это! Приехали!» В сознание пробивается голос Игоря, и тьма рассеивается. Я смотрю по сторонам и понимаю, что мы подъехали к мэрии. «Это не безлюдное место», — говорю тихо. «Планы поменялись», — подмигивает мне. «Ты же куда-то опаздывала». Я медлю, а потом поворачиваюсь к нему. «Еще раз меня тронешь, я тебе руку по локоть отгрызу». «Даже не сомневаюсь, малыш». Выхожу из машины, сердце стучит о ребра с такой силой, что скоро превратится в отбивную. Я быстро поднимаюсь по ступеням и чувствую, как спину обжигает взгляд Меркулова. «Надеюсь, я больше никогда его не увижу».